Глава 4. Поэтому я и хочу тебе помочь. Механический звук, который предупреждал о времени, прозвенел в доме. Настенные часы указывали на 5 утра. Внутри скрытого домика в церкви Гестия постоянно ходила вперед-назад. Что бы то ни было, уже все равно слишком поздно. Ее руки были скрещены, а лицо, хмурясь, показывало тревожное выражение. Скорость роста Белла, возможно, зависела от его влюбленности в Айс. И после просмотра такого статуса, она точно была недовольна этим вчерашней ночью. Сдерживая свою вспыльчивость, Гестия отправилась напиться. Но когда она вернулась, ее повстречала лишь тишина. Белла не была в этом скрытом доме. Потому что именно она сказала ему идти есть одному, а также из-за того, что никто не повстречал ее, когда она вернулась обратно домой. Ее настроение стало еще хуже, и в результате она даже не помылась под душем, а сразу же запрыгнула на кровать, решив уснуть. Но 10 часов, 11, 12. Когда Белл не вернулся даже тогда, когда наступила полночь, она забеспокоилась. Поскольку у нее было недовольство и жалобы к Беллу, Гестия могла лишь продолжать лежать в кровати с открытыми глазами. Она наконец-то сбросила одеяло, которое покрывало ее тело, встала и отправилась наружу посмотреть. «Куда ты пошел, Белл?» В конце концов, результатов поиски не принесли. Бросающихся в глаза белых волос нигде не было видно. Поэтому у нее был проблеск надежды, что когда она вернется в свой дом, он уже будет там. Но молодого паренька все так же не было. Гестия всю ночь бегала по улицам, и в результате у нее было усталое выражение лица. Оно полностью вытеснило былую тревожную напряженность. «Все из-за того, что я сказала? Но даже если другие люди вовлекут этого ребенка в неприятности, то он все равно должен подавить чувства в своем сердце. Обычно он бы прижался ко мне и извинился». Она вспомнила то время, когда она вышла в предыдущий раз. Белл тогда состроил такое лицо, словно у брошенного кролика. Чувство вины, которое она чувствовала тогда, снова нахлынула на ее грудь, и Гестия потрясла своей головой. Сейчас было не то время, чтобы погружаться в печаль, а нужно было успокоиться и подумать. «Но если это не связано со мной, тогда причина, по которой Белл не возвращается...» Он был вовлечен в происшествие. Ее спокойствие разрушилось, как замок из песка, и она начала потеть. Гестия от нетерпения решила снова поискать Белла и направилась к двери. В тот момент, когда она положила свою руку на дверную ручку, словно это было так рассчитано, прямоугольная дверь направилась на нее и ударила Гестию прямо по лицу. В то же самое время ее груди сделали странный звук, который разрушил звук ее крика. Уровень доверия Гестии сразу же вырос на 100 пунктов. Прикрывая свое лицо, на которое пришелся удар, она простонала. «Ками сама? Прости!» Гестия, которую из-за внезапной атаки начала подташнивать, услышала голос, пришедший сверху ее головы, и она убрала две свои руки, которыми прикрывала глаза. Взглянув на владельца голоса и заметив, что он был в безопасности, Гестия встала. «Балкон?» Как и ожидалось, человек, который стоял перед ней, был Беллом. Она почувствовала облегчение. Гестия, смотревшая на Белла, бессознательно начала лить слезы. Но, взглянув на его лицо, она потеряла дар речи. Извиняющееся выражение лица смотрело на Гестию. Красные и коричневые раны, тело, окрашенное грязью, и его усталое состояние нельзя было скрыть. И в конце концов его ноги. Брюки, покрытые грязью, были разорваны, а на правом колене виднелись 3 шрама, которые были сделаны острыми когтями. Черные пятна означали, что кровь уже свернулась, но травма колена выглядела самой серьезной раной. Выражение лица Гести изменилось, и она приблизилась к Беллу. «Что случилось? Что это за раны? Тебя что, кто-то атаковал?» «Все не так, наверное». «Тогда что случилось?» «Я был в подземелье». Слова, которые он выдавил, заставили Гестию полностью забыть о гневе и ошеломленно стоять на месте. «Идиот! О чем ты только думал? Войти в подземелье в таком виде и к тому же на всю ночь?» «Прости». Прямо сейчас на Белле не было надето никакого защитного снаряжения. В подземелье это приравнивалось к тому, словно он был голым. Единственная атака от яростного монстра могла стать фатальной. Множественные шрамы на его теле также говорили об этом. Похоже, что он до сих пор держался за свой кинжал, который использовался в качестве амулета. Поверхностный, глупый. Только так вы могли бы охарактеризовать это. Использовать подобную экипировку, чтобы бросать вызов подземелью в течение ночи, мог лишь действительно простой идиот, которому не нужна была его собственная жизнь. «Почему ты пошел на такой неразумный поступок? Ты словно отказался от себя. Это же не похоже на тебя!» Глядя на текущее состояние Белла, у Гестии также пропало настроение бронить его, и она использовала нежный голос, чтобы предупредить его. Но Белл не отвечал. Чёлка закрывала его глаза, выражая отказывающееся настроение. Гестия тихо вздохнула. «Ясно. Я не буду спрашивать. Ты удивительно упрямый, поэтому даже если я спрошу, то понимаю, что смысла в этом не будет». «Прости». «Ладно, забудь об этом. Иди прими сейчас ванну. Похоже, что кровотечение уже остановилось, поэтому осторожно промой подтеки, вызванные ранами. А позже мы их обработаем». «Да, спасибо». В конце концов, Белл выдал небольшую улыбку, и Гестия, чье сердце кололо боль, ответила ему кривой улыбкой. Открывая дверь, она позволяла Беллу войти. Похоже, что ранение в правом колене тяготило все его тело. Гестия, которая не могла продолжать смотреть на это, молча прокляла свой собственный вес, когда попыталась использовать свое плечо, чтобы поддержать его. «Прости. Сегодня ты только лишь извиняешься. Если ты действительно сожалеешь об этом, то тогда должным образом поразмышляй об этом, ладно?» «Да, прости». «Ну, видишь, снова». Они вместе шли к ванной. Открыли деревянную дверь, которая была возле кровати и располагалась в самом дальнем месте их дома. Дверь была немного кривой, отчего она находилась под весьма странным углом. Гестия, которая использовала всю свою силу, чтобы поддерживать Белла, внезапно подумала кое о чем и сказала. «Балкон, тебе лучше сегодня поспать на кровати, ладно?» «Это нормально?» «Конечно же. Я не позволю тебе спать на диване в таком состоянии. Ведь тогда это будет очень жестоко, верно?» Раненым людям нужен хороший отдых. Для того, чтобы обеспечить ему хорошие условия отдыха, Гестия решилась отказаться от своей собственной кровати. Затем, сказав это, она решила пошутить. Посмотрев на Белла, Гестия показала ему злую улыбку. «В виде альтернативы, почему бы тебе не поспать со мной? Из-за того, что искала тебя, я уже очень сильно устала. Ты ведь не откажешь мне, верно?» «Верно. Ками сама так же тяжело трудилась. Тогда давай сразу же отправимся вместе спать». «Что?» Первоначально она хотела пошутить, но это было полностью проигнорировано, отчего Гестия, которой явно нанесли встречный удар, полностью потеряла дар речи. Ее сердце забурлило. Вместо этого именно она занервничала. Выглядело все так, словно он был полностью истощен, физически и умственно. И даже его способность думать сильно снизилась. Белл уже даже не осознавал то, что сам говорил. «Черт возьми, это всего лишь балкон!» Гестия стиснула зубы, но все ее лицо окрасилось в красный, а сердце было тяжело пораженным, а сердцебиение становилось все сильней. «Обниму. Я точно обниму тебя!» Она могла думать лишь об этом, трясь своим лицом о тело парня. Так как он и так уже согласился на это, то, что было сказано, обратно уже не вернуть. У нее потекли слюни. «Ками сама?» «Не-не, что?» Она выпустила странный звук. Опасаясь, что он понял, что у нее было на уме, Гестия ждала продолжения. «Я хочу стать сильнее». Она безучастно уставилась в лицо парня. Казалось, что его глаза уставились на что-то. Гестия посмотрела на его профиль, глубоко вздохнула, а затем посмотрела вниз. После чего она вымолвила «Ах!» и искренне приняла это.